эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 октября 2017 года, четверг, по одному из старинных, 15-й день месяца Божественного начала, 7526-го лета, четверик. Живой эфир, который у нас начался, будет посвящен теме «Солнце зодчий нового времени», авторы-сказители, полюбившиеся многим, Юрий и Ольга Шевченко. Здравия вам, друзья мои! Здравия всем, здравия, люди добрые, люди славные во всех концах Медгард-Земли. Очень рады приветствовать вас и быть снова с вами на связи. Доброго светлого времени. Какое Алексей. Прям хорошее вступление, мне понравилось, прям так пробирает. Да, да, слушаю тебя. Доброго светлого времени, Алексей, вся ваша команда и люди Земли на всей Медгард-Земле. Замечательно. Ну что ж, сначала у нас тема как-то по-другому планировалась в названии, но я так чувствую, что название-то изменилось, а вот темочка все равно будет, посвященная солнышку нашему, да? Давайте тогда не будем уже откладывать в долгий ящик, да сразу и возьмем и начнем про эту тему, про солнышко и про зодчество и про новое время рассказывать. Передаю вам микрофон, пожалуйста, вступайте. Алексей, благодарим вас. Настроены все на солнечную хорошую волну. Я не знаю, как у нас дома в России, да? Здесь солнышко спряталось за тучи. Как только вы позвонили, солнышко вышло. Свидетели его берем и в наши компаньоны. Да, тема сначала звучала иначе. Славяне и арии – дети солнца. Совсем недавно, не прошло и 10 дней, мы вернулись из очередной экспедиции, которая проходила по Нью-Мексико и Аризоне. Кто слушал передачу «Великая Даария», «Возвращение Великой Даарии», уже знает, что эта земля, в которой мы были, проводили свою экспедицию, это земля наших великих далеких предков. И приблизительно 13 тысяч лет назад они покинули эти земли. Вы знаете, вот есть выражение «здесь русский дух, здесь русскую пахнет». Там дух дарийский, и на полевом уровне мы связаны, и генетически, или родовая память нас туда ведет. И поэтому Земля, она, знаете, дала, наверное, такой толчок и понимание, что культ Солнца, он существует во всех культурах. Потому что, как говорится в Ведах, наши далекие предки расселились по всем краям Мидгард-Земли, неся людям знания и мудрость. Какие знания и мудрость? Солнечную мудрость и солнечное знание. И поэтому индейцы, которые проживают в тех местах, конкретно это Хопи, Наваха, Пуэбло, и довелось с ними не только разговаривать, когда они слышали русскую речь, их сердца открывались навстречу нам. Вообще они народ немногословный, хранят древнюю ведическую мудрость, оставленную нашими предками, и хранят культ Солнца. И поэтому мы подумали, ограничивать себя не будем этой темой, а поскольку культ Солнца остался во всех уголках Мидгард-Земли, и его хранят, сегодня сохраняют, поэтому мы назвали свою беседу «Солнце зодчий нового времени». И я думаю, что эта тема должна прозвучать, ну, сама уже, само название говорит о том, что углубиться надо — и просмотреть то, что мы имеем сегодня, какие солнечные энергии идут на Землю, то, что записано у нас в родовой памяти, и под воздействием этих солнечных лучей наша родовая память пробуждается, то, что оставлено в древности, это наскальные рисунки, петроглифы, где очень много солярных символов. Фотографии потом мы скажем, какие можно будет посмотреть. И именно наскальные рисунки петроглифы, когда мы были в закрытых местах силы, которые показали нам индейцы Пуэбло, подтолкнуло нас изменить эту тему. Действительно, многие земли оживлены сегодня древними солярными символами. И люди, входя в резонанс с этими местами, они начинают чувствовать это. Не только вот эту физическую основу, которая дает нам солнце, тепло и свет, но они выходят на более высокие вибрации и начинают понимать, наверное, язык солнца на каком-то духовном уровне. И в то же время современные изделия, которые делают индейцы, вазы, тарелки, разные плетеные корзиночки, одежда, все сохранило. Солярные знаки они вышивают, выплетают, рисуют. Это было удивительно. И мы поняли, что вот эти места, где сохранены ведические знания, они каким-то волшебным образом воздействуют на наше сознание. Уходят старые программы. Согласитесь, в каждом из нас есть эти старые программы. Какие-то детские обиды мы несем, непонимание. Ведь сегодня пришло то время, особенно после дня осеннего равноденствия, когда новые законы уже на Земле, эти старые программы, нам просто необходимо закрыть. И должно быть в этом наше намерение, что мы закрываем старые программы и открываемся для большей ясности и чистоты в нашей жизни. После этого происходит озарение. Это действительно так. И чтобы сегодня жить ладной волшебной жизнью, как говорят индейцы, надо оставлять свое внимание в священном пространстве сердца. Белый человек, он постоянно живет в голове, поэтому с белыми людьми, говорят они, очень трудно разговаривать. Действительно, ведь наша энергия, она идет за нашим вниманием. А ум наш, он у нас постоянно судит, рядит, но он так устроен. Он носит нас между прошлым, будущим, и мы опять оттуда извлекаем старые программы. А потом говорим, почему наша жизнь не меняется. А вот когда мы живем в моменте здесь и сейчас, находясь в священном пространстве своего сердца, мы находимся на вертикали с нашим великим числом Бога. И тогда ты начинаешь понимать, что у тебя тоже есть солнце, это твое духовное сердце. А вот вспомните, пожалуйста, моменты из своего детства. Знаете, когда я видела вот это ясное чистое небо над головой, постоянно причем, я поняла, что на этой земле проводят какие-то обряды, ритуалы. Индейцы правильно говорят, что белым людям кажется, что эта земля принадлежит им. Мы молимся за эту землю. Вот я вспомнила свое детство. Я родилась в Красноярске. Небо было всегда над головой, очень чистое. И наш первый губернатор Красноярска, это было в начале 19 века, он писал: «Здесь, в Сибири, 360 солнечных дней в году. Любой житель Петербурга мог бы позавидовать такому здоровому сибирскому климату». Но сегодня, к великому сожалению, это не так. Но я начала понимать после посещения таких мест, если мы откроем свои сердца и будем носить в своем сердце солнце, дарить людям тепло, доброту, то своим светом, светом своих сердец, мы озарим не только людей, которые рядом, мы сможем преобразовать пространство. И это не просто так. В дальнейшем мы скажем, что, вернее, расскажем о том, что действительно здесь предполагалось очень много ураганов в Соединенных Штатах, все время пугали. И люди в 11-12 часов дня во всех штатах начинали молиться, славить богов, кто как умел. Кто-то просто медитировал, пространство меняло отношения. И вот можно было увидеть, радуги в небе появлялись, прекращались где-то тяжелые дожди. Это было так, потому что точка перехода находится в нашем человеческом сознании, и человеческая доброта может творить чудеса. Поэтому сегодня просто каждый из нас должен об этом задуматься. Когда мы находимся в моменте здесь и сейчас, мы пребываем в сакральном пространстве своего сердца. И доброта просто исходит от нас, и мир вокруг озаряется. Ведь каждый из нас очень хорошо знает закон Гермеса Трисмегиста. Подобное притягивает подобное. Это действительно так. Когда мы открываемся красоте, чистоте, любви, радости, это мы все притягиваем к себе. Поэтому я хочу сказать, солярные знаки, ведическая культура, свет солнца, он оставлен по всем краям Мидгард-земли. Люди его сохранили. И сегодня под воздействием солнечных лучиков пробуждается наша родовая память. И поэтому тема у нас сегодня звучит «Солнце – зодчи нового времени». И речь пойдет не только о нашем великом божестве, о нашем солнце, но и о нашем сердце. Потому что наше сердце — это духовное солнце человека. Давайте вспомним слова Фёдора Михайловича Достоевского. Он очень хорошо сказал. «На душе проясняет, как будто кто-то подтолкнёт тебе локтем. Новый взгляд, новые мысли. Удивительно, что может сделать один лучик солнца с душой человека». И от себя добавлю, что наоборот, подобно тому, как солнце может растопить лед, так и человеческая доброта изгоняет холод непонимания, недоверия, враждебность. И поэтому давайте просто сейчас вот соединимся всеми, люди Земли, сердцами, и будем светить, как солнце, будем любить, улыбаться, радоваться. А те задачи, которые мы решаем в жизни, они просто делают нас сильнее, потому что человек растет препятствиями, и нас постоянно испытывают, нас проверяют. И поэтому вот любовью можно растопить буквально все. Ведь каждый из нас изначально был запрограммирован на радость. То есть достаточно в человеке солнечной энергии, энергии Ра. И поэтому, как сказал Лев Николаевич Толстой, человек должен быть всегда радостным. Если радость кончается, смотри, в чем ошибся. Ну и я продолжу. Солнце — великое божество, управляющее Солнечной системой и связанное со всеми аспектами нашей жизни. Солнце, как источник тепла, дарит нам здоровье и смелость. Как источник света — знание и мудрость. Солнце является основным символом созидательной энергии многих народов. Наши предки умели общаться с Солнцем, они почитали великий небесный огонь, и солнышко щедро дарило им физическое, душевное и духовное здоровье, помогало быть целостными. Но постепенно человек утратил здравомыслие, стал более эгоистичным, и тонкие вибрации – стали для большинства людей недоступны. Но наступает новое время, и очень важно вернуть утраченные способности воспринимать солнечные вибрации высшего порядка. Солнечные лучи сегодня преобразуют саму основу жизни. Посмотрите на рассветы и закаты. Всколыхнется родовая память, и мы вспомним, как это делали наши предки, вспомним, что такое любование и милование. Любование, когда мы встречаемся, мы любуемся, наслаждаемся мысленным взором друг другом или тем предметом, на который мы смотрим. А милование, когда мы расстаемся, прощаемся, мы милуемся и не можем намиловаться. Загорелась зорька красная в небе темно-голубом, полоса явилась ясная в своем блеске золотом. Лучи солнышка высоко отразили в небе свет и рассыпались далеко, от них новые в ответ. Лучи ярко-золотые осветили землю вдруг, небеса уж голубые расстилаются вокруг. Действительно, знаете, мне очень нравится выражение Ивана Царевича, когда он говорит, что пришло время стать замечательными людьми. То есть действительно замечать все то, что происходит вокруг нас. Но мы знаем прекрасно, что жизнь изливается изнутри, идет наружу. То есть мы должны сначала навести порядок в себе, чтобы все находилось в гармонии, а потом вот эта красивая, радостная жизнь, она будет течь из нас, вот, или светить всем. Нам удалось, знаете, думаю, круговерть, наверное, пока идет у каждого, и не удается иногда встретить рассвет солнца. Закаты мы или милуемся солнцем мы чаще. А вот когда ты немножко останавливаешься, экспедиция у нас длилась 14 дней, и мы встречали рассветы, и провожали солнышко, и обратили внимание, что когда солнце восходит, вся природа наполняется тишиной и какой-то торжественностью. Земля, животные, насекомые, деревья, вот буквально все успокаивается, замолкает на какие-то мгновения. И замолкают, как ни странно, даже птицы. Но все мы хорошо знаем, что птички до восхода просыпаются, радуются, порхают, поют. А вот когда солнышко начинает появляться, они на какие-то мгновения просто замирают. А что продолжают делать люди? А люди продолжают шуметь и разговаривать. И о чем это все говорит? Непочтительны мы. Не умеем мы пользоваться тем благом, которое несет восход солнца. И поэтому я скажу, вот кто встречает восходы, сливается с природой, любуется красивым зрелищем, когда солнышко садится. Я просто скажу «браво» этим людям. Значит, пробуждается родовая память. Ведь что-то подталкивает это делать. Тогда зададим вопрос. А вообще сколько человек на планете делают эту самую грандиозную работу? Вот посмотрите, технократическая матрица нас так приковала, что мы трудно из нее можем выйти. Вот все говорим недосуг. Некогда. Нет. Это несколько минут. Это несколько мгновений, но день совсем по-другому складывается. Знаете, вот просто все идет как по маслу. А кто задумывался над тем, что такое солнце? А давайте вспомним свое детство. Все мы в детстве рисовали солнышко, правда? И вот смотрите, в детстве мы понимали эту важность и это величие больше, чем сейчас. Но вот, к сожалению, эти знания радости нами забыты. И поэтому сегодня как-то хочется это все всколыхнуть и вспомнить о нашем великом божестве. Даже не хочется сказать «солнце», о нашем красном солнышке. И о тех возможностях, о тех сокровищах, которые оно щедро раздает всем людям. Ведь оно светит всем. Вот оно и показывает, что такая же безусловная любовь живет в наших сердцах, в наших маленьких солнышках. И мы можем тоже ее дарить людям. Вот смотрите, когда человек, как мне кажется, имеет ясное представление, кто он, для чего пришел в этот мир, это помогает ему не только выполнять, вот такие будем громкие фразы говорить, высшее предназначение, а просто жить с радостью, легко и интересно. И сегодня вот это волшебное время, которое пришло, эти энергии, они подталкивают нас это делать. Мы видим, что солнце — великий творец. И солнце помогает нам брать с него пример, быть творцами своей новой волшебной жизни. Что бы мы ни делали в ней, печем ли пироги, качаем ли сапоги, взращиваем ли свой огород окучиваем, разводим ли, возделываем сады, неважно. Вот когда все это приправлено любовью, это очень ценно. И мы таким образом обмениваемся плодами своего труда. То есть мы отдаем часть любви людям. А ведь все в мире есть простой энергоинформационный обмен. Как по горизонтали, так и по вертикали. Это значит, мы выполняем тогда свое истинное предназначение. Делаем с любовью, эту любовь дарим через продукты нашего труда. И если мы все это усвоим, тогда в какой ясности и в каком свете, ну, я даже скажу так, в каком восхищении мы сможем тогда жить. И солнышко, мы это хорошо поняли вот из последней поездки, потому что было много откровений, много озарений. Кстати, когда человек делает остановку в жизни, ему многое открывается. Есть такая фраза, мне она очень нравится. Иногда хорошо просто быть. Вот сидеть, наблюдать за восходом, закатом солнца и понимать, чувствовать вернее, проживать этот момент, момент единства не на словах, а вот в своих ощущениях. Совсем с минеральными царствами, растительными царствами, со всем человечеством. Пусть это будет краткий миг, но он тебе уже знаком, и ты будешь знать, к чему вернется, к чему человек может вернуться. И я полагаю, что вот сегодня солнце может открыть то, чему никто не может научить. И об этом тоже хорошо говорит Михаил Айванхов. Он говорит о том, что ни одна книга не может дать то, что дает солнце, но при условии, если мы сумеем с ним войти в контакт. И он приводит такой пример. Представьте, что вы читаете книгу. Пусть эта книга будет самая прекрасная. Но для меня самая прекрасная книга — это «Веды». Но на дворе зима, в доме холодно, вам холодно и приходится закутаться в одеяло, хочется сразу лечь в постель. То есть это о чем говорит? Самая лучшая книга согреть не может. Или предположим, что уже вечер, темнеет, и ты уже не можешь читать. Самая лучшая книга не может посветить. Вы приходите с работы, устали, и книга не может придать жизненных сил. Но какие-то книги придают, может быть, не в такой степени, как солнце, да? А вот солнце нам дает тепло, свет, жизнь. И оно с нами постоянно разговаривает на третьем непроизносимом языке света. Вот когда мы наблюдали за восходами, закатами, то, знаете, вот этот радужный тоннель, который образовывался между нами и солнышком, и ты как бы вкручивался, входил в него, это были очень интересные озарения. Начинали чувствовать, как начинает дышать и работать твоя шишковидная железа. Мы знаем, что это портал выхода в иные мерности. Несколько минут, несколько секунд, и идет уже очень мощное преображение. Об этом мы немножко скажем. Сегодня в это время очень важно обратить внимание на сердце и на наш эпифиз, шишковидную железу. Это как бы путь прохода в новое время. К сожалению, немногие люди понимают истинное значение солнца. Но это действительно, просто приведу одну цифру. Вот во всем этом пространстве нашем солнце занимает 99,8%. Вот 0,2% приходится на все остальное. Тогда вопрос, а что же такое солнце? И сегодня наука к великой радости обратила внимание не только на материальную сторону, но и на духовный аспект солнца. Но мы, люди, можем сделать это сами. Вот попробуйте с солнышком контактировать. Сколыхнется родовая память, и оно вам подскажет, или, знаете, как, наверное, расскажет о том, да, с солнцем можно разговаривать, так же, как со всеми стихиями. Все живое, с водичкой, с воздухом, с землей, с солнышком, с эфиром. И если наши мысли будут чистые, то есть главная составляющая из всей стихии наши мысли, есть во всем своя иерархия, то автоматически все остальные стихии будут очищаться. А это нам сегодня помогает сделать солнышко, очистить наши мысли. Ведь Далай-лама в свое время очень хорошо сказал: в человеке изначально уже есть все. Самое главное — ему очистить свой ментальный план и пребывать в духовном сердце, в духовном, вернее, пребывать в своем солнышке, в нашем духовном сердце. Да, мы, как обычно, увлеклись беседой и забыли совсем про фотографии. У кого есть возможность, пожалуйста, откройте вот линк на Google Drive. Там вот фотографии как раз первые, вот то, о чем мы сейчас говорили, это с первой по 12 фотографии, вот как раз они как бы иллюстрируют и демонстрируют. Юр, я уточняю, что ссылку на эти фотографии в чатах во всех мы сбросили. И в видео, и в обычных чатах, и на новом, на старом сайте. Да, замечательно. То есть вот разговор это с первой по 12-ю фотографии. Продолжаем. Это новые лучи, которые идут на Землю от Солнца. Это восходы и закаты. То есть сегодня вот эти солнечные лучики переустраивают, так я скажу, нашу планету, и оптические, акустические свойства меняются. На планете меняется все. Только мы, люди, остаемся в старых программах. Я должен в фотографии тоже свой какой-то эффект произведу. И теперь о духовном аспекте Солнца, о его лучах. Можно духовно развиваться через познание Солнца, через солнечную практику, через умение созерцать Солнце и даже входить в него. Солнце — это источник всего. Солнце породило Землю и другие планеты. Поэтому Земля содержит те же элементы, что и Солнце, но в другом, более твердом, сконденсированном состоянии. Минералы, металлы, драгоценные камни, растения, тонкие или плотные тела вышли все из Солнца. Из элементов этого света. Концентрируясь на Солнце, человек может улавливать элементы, необходимые для его здоровья, во всей их первозданной чистоте. А люди вместо этого пользуются лекарствами в надежде вылечиться. Почему они не помышляют отправиться выше, в тонкие сферы, за другими лучшими элементами прямо к источнику? Чтобы понять эту мысль, надо знать, что Вселенная, где мы живем, вся соткана из света. Земля образовалась в результате постепенного уплотнения света. Каждый элемент является следствием уплотнения другого, более тонкого элемента. Свет Солнца находится в основе всех вещей, в тонком, в эфирном состоянии. Можно найти все, что есть на Земле. И поэтому взгляд, еще раз проиллюстрируем здесь Микаэла Айванхова, это его рассуждение. И Солнце появилось, Земля, и Солнце является нашим дальним прародителем. Что бы ни происходило на Солнце, это отдается вибрации в каждой клетке нашего тела. Все наши клетки были рождены от Солнца. Кажется, что Солнце далеко, но это не так. В каждой капле крови, в каждой частичке наших костей есть атомы Солнца. Мы — часть Солнца, поэтому неудивительно, что оно влияет на нашу жизнь. И есть некая связь между Солнцем и нами. Если мы будем знать истоки, мы сможем еще глубже понять эту взаимосвязь между Солнцем и Землей. Тоже есть подобное общение, и каждую секунду они обмениваются сообщениями. Существует непрерывное общение между человеком, Землей и Солнцем. И в этой цепочке Святой Троицы человек играет очень важную роль. Земля, человек, космос. Вот она, Святая Троица, триединство. Человек — проводник энергии. Поэтому наша ответственность очень велика. То, что мы отдаем миру, любовь или страх, то и получаем. И здесь как нельзя кстати приходится закон Гермеса Трисмегиста. Подобное притягивает подобное. Общение с Солнцем, с Землей очень загадочное. Оно внутреннее и очень тонкое. Но сегодня, как никогда, настало время, что нужно это понять, принять и развивать. Сократ в свое время очень правильно сказал: «В каждом человеке есть Солнце. Только дайте ему светить». И в наше новое время это должно стать основным законом. Какой основной закон? Его хорошо знали наши предки. Традиция Солнца — это традиция любви. Наши предки почитали, славили Солнце. Вот можно посмотреть фотографии с 21 по... С 13 по 20. Да, с 13 по 20. И потом с 21 по 28. Наши предки славили Солнце как великий источник жизни. А так как я уже говорила, они расселились, как говорят веды, вернее, простите, по всей Мидгард-земле, они несли людям солнечное знание, несли мудрость. И сегодня, несмотря ни на что, это очень радостно, скажу ура, наша древняя традиция почитания Солнца, культ Солнца, сохранилась во многих уголках Земли. И просто давайте вспомним, что за солнечная традиция. Это украшение домов, домашней утвари, одежды с солнечными символами. Индейцы сохранили эту солнечную традицию. Они говорят, что наследие нам их оставили, эту традицию, белые боги, и мы точно знаем, что они вернутся. Поэтому эта традиция, несмотря ни на что, она не забыта. Мы вспомнили о четыре наши основные праздника, да? Колядки, Кола, 25 декабря, простите, день рождения нашего солнышка. Следующий у нас идет весеннее равноденствие, Масленица, да? Именно войти в жизнь как по маслу. Это у нас Ерила, солнце, его ипостась, такая ярая сила солнца, когда маленький росточек может пробить себе дорогу через асфальт. Вот такая сила появляется Земли и солнца. Затем у нас идет летнее солнцестояние. Это Купайло. Но смотрите, летнее солнцестояние, у нас и вода становится светоносной, пробуждаются женские энергии, обережные энергии, и солнце приобретает огромную силу. И последнее — это у нас осеннее равноденствие, когда наступает Новый год. И я хочу сказать, что оно действительно, вот поскольку мы были в тех краях в это время, на день весеннего равноденствия, мы обычно, простите, осеннего равноденствия, в это время всегда уезжаем в 7 места, стараемся посетить, которые считаем капище и святилище наших далеких предков. Потому что в Ведах говорится, что древняя мудрость будет сохранена в пословицах, поговорках, будет передаваться из уст в уста и оставлена, записана на камнях, в капищах и святилищах. Действительно, в таких местах пробуждается родовая память. Кто-то однажды в комментарии написал, что сам себе человек — место силы. Да, это прекрасно. Тогда просто вопрос. Для чего же наши предки оставили эти глубинные знания? Они имели космическое мировоззрение. А мы пока не можем выйти даже на уровень безусловной любви по отношению друг к другу и всему живому на планете. И знаем нашего дочь-бога, да? Который соединяет все четыре солнечных ипостаси, солнечных богов. Это наш пращур, прародитель. Поэтому нас называют как? Даже Божьи внуки, Бог дающий, податель земных благ и Бог, который охраняет наш род. Он дал человеку солнце, свет, движение. И поэтому я хочу сказать, что действительно, когда мы вспоминаем как своих предков, родных богов, у нас идет энергоинформационный обмен. Он лежит в основе всего на Земле. Мы отдаем. И нам дается. Мы выходим вот на эту вертикаль, попадаем в родовой канал, просто выходим и славим богов. Да? Вот от сердца, когда это идет, это миг, это мгновение, у тебя поднимается настроение, приходит какая-то энергия. И ты эту энергию хочешь подарить, эту радость хочешь подарить людям. Это действительно так. Знаете, как батарейка, ты постоянно заряжен. Мы ездили, люди с нами ездили довольно пожилые. Они поднимались на такие высоты, к этим тайникам, этим закрытым местам силы, встречали восходы, закаты провожали солнышко. И я вот видела, что преображение полное произошло. Потому что вот когда ты останавливаешься, да, и начинаешь действительно замечать вот эту всю красоту, это то счастье, которое разлито вокруг нас, ты преображаешься. И ты не можешь уже жить в старых программах, в этой технократической матрице. Тебе становится тесно. И вот эта вот вертикаль, просто можно представить круг, да, солнцестояние наше, да, и горизонталь — это у нас равноденствие, то есть вертикаль — это у нас тоже все очень разумно, это у нас наше время. Горизонталь — это наше пространство, вот так они соединяются, то есть соединяются символ и пространства, и времени. То есть, смотрите, символы времени у нас масленица, да, и сбор урожая, то есть равноденствие. А именно солнцестояние — это символ вертикаль, символ времени. И поэтому вот этот круг, да, и когда мы часто выкладываем этим вот эти вот солнечные круги, вкладывая свое определенное намерение, да, и вот есть ощущение, когда, ну, это просто символ такой сакральной геометрии, не просто камни, из которых выложен круг, они играют какую-то свою роль, потому что там есть кварцевая жила, мы знаем, что кварц — это тот пьезоэлемент, который переводит единственный в системе таблицы Менделеева одни энергии в другие, и мы можем их принимать. Но само вот это движение, когда водят хороводы, да, раскручивает очень мощные энергии, эти торсионные поля начинают работать. Когда мы строим круги, пропеваем небесные распевы из гиперборейских традиций Николая Ивановича Шерстенникова, то есть ощущение, что это не просто круг, это какая-то золотая сфера. Или ты находишься в цветке жизни. И знаете, как будто вот это ожерелье Матушки Земли, Земля сама преображается, цветовая гамма меняется. Вот зеленый цвет, он становится подсвечен каким-то серебром. То есть в тебе становится больше ясности. Это все вокруг нас уже развито. Не надо ждать вот каких-то, слушать пророчества. Все уже есть вокруг нас. Но когда мы сами, или в нас, так скажу, но когда мы сами выходим на более высокие вибрации, тогда мы это начинаем видеть. Как слушаем какую-то волну, да? Не слышим что-то другое. Переключили, услышали. То есть когда мы выходим на более высокие вибрации, мы не только свет и тепло, солнце начинаем ощущать. Действительно идет какой-то, знаете, как вот информация капсулирована в тебя, вкладывается. Ты это чувствуешь, а потом она начинает разворачиваться совершенно неожиданным образом. Сейчас под воздействием вот этих солнечных новых лучей все меняется. Но мы знаем, что и все меняется в зависимости от того, где находится точка весеннего равноденствия. Вот ныне, в этой эпохе Волка, она находится, но я пока скажу так, Водолее, да, это Варуна планета или Уран по-современному. И поэтому на Землю идут очень мощные энергии, на Земле идут очень мощные процессы, которые раньше не наблюдались. Пожалуйста, сами понаблюдайте, что происходит вокруг нас. Приходят дети с сверхспособностями. И эти дети составят действительно новое духовное ядро Земли новой эпохи. Знаете, как говорится, что даже если на Земле останется хоть один человек, который будет славить Солнце, солнышко будет светить. Можно немножко сказать, может быть, те люди, которые интересуются, и поговорить о пророчествах вот именно этого времени. Наверное, многие знают, что был такой монах Реньон Неро, и он говорил, что в 21 веке поклонение огню познают победоносное шествие, и начало оно найдет в северной стране гипербореев в совершенно новом качестве. Мы знаем, что гипербореи древние греки называли «север», Россию в том числе. Но вот для меня легче это звучит или как-то, знаете, роднее, когда говорят о Даарии. И действительно, посмотрите, детское творчество. Сегодня у людей просыпается родовая память. Через нас на Землю проливаются уже не когда-то, не в завтра, а сегодня и вчера энергии Золотого века. И вот можно посмотреть на фотографии, да, какие лучи идут на Землю. Потому что человек — проводник. Вот Юра уже говорил о том, что действительно есть Святая Троица. Это космические наши звездные родители, Солнце, ну так говорю, скажу, небеса, человек и Земля. И вот в этой цепочке человек играет очень важную роль. Все руками, ногами человеческими. Человек принимает эти энергии, их преобразовывает и отдает Земле. Если наше сердце закрыто, эти солнечные новые энергии мы принять не можем. Об этом чуть дальше мы расскажем. И потому что они могут быть приняты только сердцем. Ум наш низковибрационный, он закрыт для принятия таких энергий. Только сердце их может принять и передать. Тогда человек именно свою роль в эволюционных процессах выполняет. Посмотрите, что происходит. Если люди не могут принять эти энергии, их берет на себя Земля. Отсюда и катаклизмы, землетрясения. в общем, в природе все очень гармонично. Просто сегодня открыть свои сердца вот для этой безусловной любви — это так легко, так волшебно можно жить, когда ты даришь, да? Потому что все мы люди, мы дарящие люди. Вот русский человек, он русич, он широк своей душой, да? Он никогда ни у кого ничего не просил, он всегда отдавал. Знаете, просто пришли такие на память стихи Асадова, вот несколько строк буквально. «Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась, не потому что кровь не горяча, а потому что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. Действительно, мы светлые, отдающий народ. Просто нужно в себя сегодня поверить. И только у нас, мы за собой поведем все народы. Для этого должна пробудиться наша родовая память. Она, когда пробуждается, через нас на землю потоком идут солнечные энергии золотого века. И мы сердцем понимаем, что наш источник жизни — он дает пример наше солнышко бескорыстного даяния, света, тепла, знаний, мудрости, вот, ну, просто энергии жизни. И оно терпеливо ждет, когда человек откроет свое солнышко, свое сердце для безусловной любви, и когда он ощутит единство со всем сущим. Ну вот если рассматривать в системе координат, что все есть звук и свет, действительно, все соткано из света и звука. И когда мы правильно звучим, вот настроены на волну симфонии космической, этой гармонии настроены, да, тогда мы эти световые потоки можем принимать. Просто сегодня нужно понять и принять сердцем, осознать, что каждый пришел на Землю дарить свет и тепло. И как только мы это поймем, очень многое на планете изменится. Это действительно так. Знаете, вот люди медитировали, менялся состав воздуха, вода очищалась. И Друнгол Мельхиседек по этому поводу очень хорошо говорит. Я не знаю, как это происходит, но это действительно происходит. Еще раз хочу сказать, мы проводники света. Через нас свет проливается на Землю. И каждый человек имеет свое внутреннее солнце. И когда мы пробуждаемся, и наше солнце начинает светить, мы все сами становимся солнышками. И знаете как, к чему, наверное, такой человек не прикасается, все освещается светом его души. Знаете, говорят, широкая душа. Я полагаю так, что у нас у всех широкая душа. Еще раз хочу сказать, мне очень нравится вот выступление Андрея Ивашко. Алексей, вам огромное за это спасибо, когда он озвучил две темы, было, вернее, две передачи — «Гиперборея» и «Атлантида». Сегодня на Земле все те пришли, кто когда-то жил в Атлантиде и Гипербореи. Значит, главная наша задача — светить и убрать все те искажения, которые мы принесли с тех времен. Эти искажения, они идут из жизни в жизнь. И поэтому, когда мы открываем сердце, это автоматически все уходит. Этот свет, он заходит в каждый, знаете, так, темный уголок нашей души. Свет не боится тьмы. И он просто все это очищает. И поэтому, когда такие люди, что бы ни делали, шьют одежду, одежда становится целебной, готовят пищу, пища целебная, потому что человек носит туда энергию своего сердца. И это очень важный аспект осознания себя как носителя света. И эта задача, я считаю, это моя точка зрения, не просто личностная, она ведь связана с космической ответственностью человека. Еще раз скажу, человек — проводник энергии, а эти энергии питают нашу планету. И если мы поймем, что каждый из нас несет ответственность за свой родной дом, за нашу прекрасную Землю, сегодня с нее может быть снят этот безмолвный ледяной ледяной купол безмолвия, и чтобы она опять стала участником этого галактического совета, полноправной планетой, все это зависит от нас. Ведь все остальные царства природы принимают солнечную энергию, отдают Земле, они выполняют свою задачу. А вот человеку, ему дано право выбора. И если наше сердце открыто, если мы несем в этот мир добро, кто рядом с нами, планете, то тогда мы действительно на пути духовной эволюции. Ведь человеческое сердце в потенциале может вместить все космические энергии. И когда таких людей будет на Земле больше, все начнет преображаться под воздействием этих тончайших энергий человеческих сердец. Я полагаю, может измениться климат Земли, растительный, животный мир. А вы просто вот понаблюдайте, пожалуйста, сады, огороды, как сегодня растут деревья. Вот пример. Мы посадили маленький кедрик, просмотрела вот все, знаете, учебники, Википедии. Может ли кедрик подрастать, вот как он рос нам, знаете, как не по дням, а по часам, как богатырь? Нет, там 50 сантиметров, не более. Больше метра кедрик у нас тянулся, вытягивался в течение года. Также вдруг какое-то семечко прилетело, акация. Уже стоит, вот буквально за 2 года стоит мощное дерево. Это о чем говорит? Вот эти процессы, эти новые энергии, они уже развернулись по всей Земле. Они идут уже. И поэтому нам сегодня нужно понимать, что вот эти космические энергии, солнечные энергии, которые идут на Землю, под воздействием этих энергий все преображается. И я хочу сказать, что если мы открываемся этим энергиям, уходит все из нас. Какие-то застарелые болезни, Юра уже об этом говорил, да? Мы уповаем на какие-то лекарства, еще на что-то. Вот оно солнце, вот они солнечные лучи, а нас все пугают. Магнитная буря, мы сегодня тоже об этом поговорим. Вот то нельзя, это страшно, ничего подобного. Есть 2 чувства. Это любовь и страх. Все остальные производные от этих чувств. И если мы находимся в состоянии любви, простите, никакая гадость к нам не пристанет. И я хочу сказать, когда мы вот так в единстве своем открываем сердца, эволюция планеты, она пойдет полным ходом, потому что мы становимся как солнце, великими творцами. И поэтому, что бы ты ни делал, да, вот, может быть, какой-то человек скажет, ну вот это какие-то там высокие слова. Да нет, что бы человек ни делал в своей жизни, просто он моешь ты, подметаешь, там, чистишь что-то вокруг себя, ты уже очищаешь пространство. Но нужно просто делать это осознанно, быть в моменте здесь и сейчас. Вот думаешь, ты моешь посуду, стоишь, да, устал, у тебя нет настроения, а ты подумай о том, что ты все это очищаешь, ты меняешь пространство вокруг себя. И поэтому самое главное — проявить любовь, делать все с любовью. И тогда все это, что ты делаешь, вбирает совсем другие энергии. И все становится в нашей жизни просто чудодейственным. Вот сейчас Юра будет рассказывать о солнечной мощи, да? И посмотрите, пожалуйста, фотографии с 29-й по 34-ю. У кого эти фотографии есть? Пожалуйста, Юр. Да. Солнечный ветер несет новое рождение, новой эпохи. И солнце ставит постоянно новые рекорды. Мышление, изменяемое под воздействием солнечной активности, начинает проявляться в мире. В каждом сердце идут процессы, равные солнечным возмущениям. Сердце откликается незамедлительно на деятельность Солнца. Солнечная активность создает не просто колебания земных сфер, но действует на центры человека, в которых пребывает основной запас жизненных сил. Солнце расширяет горизонты сознания людей и выводит из ограниченной темницы личной жизни на планетарную арену жизни, чтобы люди почувствовали себя частью великой жизни космоса. Наша Земля — это лишь ступенька. За ней следует космос. Пример всеобщей одновременной медитации в 12 часов, когда проходили вот ураганы, по многим соцсетям было такое обращение к людям, которые неравнодушны, хотят помочь, хотят своей любовью, своей энергией воздействовать на эти происходящие процессы, показал, что очень многие люди одновременно в разных уголках Земли начинают медитировать, посылать любовь. И после этого вокруг них они делают фотографии и потом выкладывают это все и на Facebook, и в другие социальные сети. Можно посмотреть там тысячи, если не десятки тысяч подобных фотографий. Атмосфера совсем другая. Виды за окном совсем другие. Очень много знаков, радужных свечений, радуг появляется. То это говорит о том, что человек, когда он включается вот в эту вот единую цепь, Вселенная, человек, Земля, вокруг себя начинает распространять вот эти вот энергии. И даже, казалось бы, такие бесстрастные приборы, как фотокамеры, это фиксируют. Солнце проявляет свою небывалую мощь. Принятие этих солнечных лучей есть мощное преображение нашей жизни. Это астральное золото, которое очищает наши тела от ржавчины эгоизма. И как к месту, как никогда, приходятся слова великого Владимира Ивановича Вернадского: если человек научится правильно мыслить, он сможет превратить биосферу в ноосферу. Верю в солнце заветы, вижу зори вдали, жду вселенского света от родимой земли. Все дышавшее ложью отшатнулось дрожа, предо мной к бездорожью золотая межа. Это сказал на рассвете 20 века Александр Блок. Это его слова. Это действительно вот золотая межа. Так все красиво и удивительно трогательно, как-то хрустально звучит золотая межа. Это тот золотой путь, по которому шли наши предки. И опять же, это путь сердца. Потому что уже об этом говорили, я сейчас хочу сказать, такие выкладки сделаю Александра Леонидовича Чижевского, они очень важны в сегодняшнее время. Пожалуйста, вот фотографии посмотрите. С 35 по 40. И я их объясню, что это за фотографии. Вот сегодня ученые, я уже об этом говорила, начинала говорить, изучают взаимосвязь такую. Космос, Солнце, человек. Потому что из всех воздействий из космоса более сильным вот именно на организм человека является воздействие солнечных лучей. Мы знаем, что солнечная активность меняет магнитное поле Земли. И в первую очередь, почему мы сегодня еще об этом говорим, отражается на нашем сердце. Есть такая очень хорошая книга, называется «Земное эхо солнечных бурь» Александра Леонидовича Чижевского. И кому интересно, могут ее прочесть. Почему? Потому что сегодня идут те процессы, многие медики объяснить не могут. Почему столько инсультов и инфарктов? А именно когда солнце бушует, бушуют эти магнитные бури, если сердце человека открыто, он эти энергии принимать может. Если сердце человека закрыто, он не может эти энергии принимать. Отсюда эти болезни. И почти век назад Александр Леонидович Чижевский обнаружил впервые и систематизировал, такие у него очень много статистических данных, о влиянии именно деятельности Солнца. Он вывел 11-летний цикл солнечной активности на энергетику всего живого на планете. У него даже было написано такое стихотворение по поводу этих 11-летних циклов. И вновь зашли на солнце пятна, и омрачились трезвые умы, и пал престол, и были неотвратны голодный мор, и ужасы чумы, и жизни лик подернулся гримасой, метался компас, буйствовал народ, а над землей и над людской массой свершало солнце свой законный ход. И сегодня мы, люди Земли, должны это понимать, что на пике солнечной активности от Солнца, эта фотография 38-я, вот ее можно посмотреть, отделяется протуберанция энергии. Они достигают Земли, ну, кто-то пишет через 8 минут, кто-то, это не важно, и изменяют напряженность магнитного поля, вызывает магнитные бури. Но буквально через 2-3 минуты, вы видите, от сердца человека после этой вспышки на солнце, от сердца человека отрывается такой же энергетический сгусток. То есть вот какая удивительная связь нашего маленького солнышка, духовного сердца и солнца, и он уходит в мир. Вопрос, что он несет, любовь или страх? И вот если мы отдаем жизни любовь, я говорила, что в основе всего энергоинформационный обмен, мы получаем ее взамен. Знаете, как говорят, если человек делает один шаг навстречу природе, Вселенной, она делает 10 шагов. Если человек пойдет, все пространство Вселенная побежит навстречу ему. И поэтому сегодня учеными сделан такой вывод. Не бойтесь, пожалуйста, магнитные бури, что магнитные бури, они также индивидуальны, как и люди. Для них одни несут болезни, для других это фактор эволюции человека. И поэтому сегодня, вот во время этих магнитных бурь, а фактор эволюции, когда человеческое сердце открыто. И во время магнитных бурь, интересно, ученые заинтересовались не только деятельностью нашего сердца, но и деятельностью шишковидной железы. Эпифиз, мы знаем, или шишковидная железа, это самая загадочная и малоизученная железа мозга человека. Ну, на Востоке мы знаем, ее называют третьим глазом, и считают, что этот орган дремлет. Но интересно отметить, были исследования методом Кирлиана проведены, и показано, что сегодня вот под воздействием солнечных лучей эта шишковидная железа у более чем 60% испытуемых находится в активном состоянии, то есть повышается ее светимость. А что, за что она отвечает? Ну, эпифиз — это железа головного мозга, мы знаем, вырабатывает гормон мелатонин. А мелатонин у нас отвечает за надежность иммунной системы и биоритмы человека. То есть это действительно очень важно. Поэтому вот солнечная активность, да, все те энергетические процессы, которые сегодня идут на Земле, это, как сказал Александр Леонидович Чижевский, это обычный процесс превращения энергии. Идет усиленный приток лучистой энергии Солнца, который превращается, пройдя ряд всяких разных промежуточных стадий, в переизбыток нашей нервно-психической или эмоциональной энергии. И вот этот переизбыток солнечной энергии повышает наши вибрации и дает возможность людям жить творческой, активной жизнью. Вот эту энергию, пожалуйста, уже направляйте на позитивные вещи в вашей жизни, на творчество, помощь людям, планете. Но еще раз хочу сказать, мы можем принять эти энергии только своим духовным сердцем. Ведь наше сердце духовное, да, это огромное электромагнитное поле. Оно в 5000 раз сильнее, чем электромагнитное поле мозга. Об этом сегодня говорят ученые, и поэтому нам нужно просто сегодня это принять как истину. И тогда наша жизнь преобразится. Она действительно превратится в ладную целостность. Потому что наше духовное сердце — это солнце нашего микрокосма. И оно дает выход сегодня нам, да, на совершенно другой уровень осознания себя, что мы тоже целая Вселенная. Солнцем сердце зажжено, солнце — к вечному стремительность, солнце — вечное окно, золотую ослепительность. Вот так написал о солнце и о нашем сердце Андрей Белый. И я продолжу пророчество о золотом веке, о веке солнечного огня. Вспомним Веды. Но река времени вновь принесет перемены в течении своем, и вновь начнется объединение родов расы великой. Их объединит древняя мудрость, сохраненная в песнопениях и переданная в народных преданиях, передаваемая из уст в уста, в сказках, пословицах, поговорках и записанная на камнях, в капищах и святилищах, и начертанная в Сантии Великие. Можно посмотреть под фотографии с 41 по 64, как раз мы вот сейчас об этом и будем говорить, о солярных символах, которые находятся вокруг нас. Мы очень много знаем об устройстве мира, о Солнце. Для современного человека уже понятна как бы физика происходящих процессов. Мы знаем о теплой, тепловой энергии Солнца, о солнечном ветре и многом другом. Казалось бы, культ Солнца далеко в прошлом, но тем не менее мы продолжаем окружать, вольно или невольно, наше современное существование, нашу жизнь повседневную солярными знаками. Делаем мы это зачастую совершенно не понимая смысловой нагрузки солярных образов. Чисто инстинктивно, как будто наши предки водят нашей рукой. И сейчас, когда прошли тысячелетия после зарождения культа Солнца, солярные символы вокруг нас продолжают работать и напоминают нам о наших великих предках. Тысячелетия христианства не смогло вытеснить их из народной памяти. Вспомним горячие, круглые, желтые, как солнце, блинчики. Это сейчас мы поедаем их, просто наслаждаясь вкусом, а раньше блины были сакральной едой, и поедание блинов носило ритуальный характер. Но тем не менее мы их печем и едим. Может быть, иногда целый год не вспоминать и не притрагиваться к этому, но уж на Масленицу-то обязательно, масленичная неделя – вся, чуть ли не ежедневно блинчики. Солярные знаки окружают нас со всех сторон. Почему мы продолжаем их рисовать? Одним может быть несколько тысяч веков, другим — несколько десятилетий. Вот что заставляет ребенка, едва начавшего познавать мир, посредством рисунка первым делом изображать солнышко? Яркое, желтое, улыбающееся, с расходящимися лучами — может быть, родовая память напоминает о самом главном, что вот она связь между современным детём и его далеким-далеким предком. В Новосибирском национальном исследовательском государственном университете, а это один из самых передовых вузов России, который был организован еще в 1958 году в Новосибирском академгородке, и входит он в структуру Сибирского отделения Российской академии наук. Этот вуз готовит талантливых ученых и высококлассных специалистов во всех областях. Но самое примечательное, в главном здании Новосибирского университета прямо над центральным входом каждый входящий замирает перед огромным, необычайно красивым цветным витражом, изображающим солнце. Огромное солнце сияет над входом, символизируя собой путь к свету, к истине и к знаниям. И каждый сейчас может вспомнить подобные образы. Во многих городах, уже я приведу только вот то, что знаю, в Новосибирске и в Риге есть музеи солнца. Строятся города солнца, строятся дома солнца, там, дворцы солнца в разных точках планеты. Солярные знаки мы находим на государственных флагах многих стран. И они применяются осмысленно. Это на флаге Японии, Тайваня, Казахстана, Аргентины, Кыргызстана, Намибии, Руанды, Уругвая, Филиппин и многих-многих других. «Свети солнце и дари нам жизнь». Как уважительно говорили наши предки о солнышке. Первые заговоры, первые хвалы возносили солнцу. Защитником Земли считался яркий солнечный свет. Видели в нем всегда ориентир, способный вывести из любой беды ни одного человека, а весь род. «Солнце не померкнет», есть такая поговорка, «народ не сломится». Во всех уголках Земли найдутся свои изображения солярных символов. Значение солнечных знаков сохранилось. Люди говорят об этом. Всё и всяк вернется. И такой короткий ответ означает, что вернется утро после ночи, лето после зимы, счастье после бед. Доброму везде добро. Таково удивительное, простое и глубокое значение древних солнечных знаков. А образ солнца в произведениях русского народного творчества. Солнце — древнейший космический символ, источник жизни, света, Солнце – героическая и отважная сила, творческая и направляющая. В сказках чаще всего используется не слово «солнце», а «солнышко», что указывает на уважительное отношение. В большинстве случаев употребляется с прилагательными «красно-солнышко» в сказках. Солнце в сказках – податель благ. И вот приведем фрагменты сказки «Колобок», который мы обнаружили в петроглифах Нью-Мексико. Это рядом с Альбукерке находится такой Альбукерке. Это один из самых больших городов штата Нью-Мексико. И вот там на одном из валунов, это бывший вулкан, на котором находится множество, более 10 тысяч различных петроглифов, мы обнаружили вот на 56-й фотографии есть такое изображение. Мы сами были поражены. Изображение лисы и колобка. Казалось бы, как? Откуда могли знать? А ведь об этом говорится, что эти петроглифы оставлены древними индейцами. Ну, понятно, это официальная наука датирует это все. Так вот, нашли этот фрагмент, вот это вот изображение лисы с колобком. Жрецы всех народов обладали космическими знаниями, и они знали, что солнечные энергии Золотого века вновь прольются на Землю через сердца человеческие, И чтобы сердце не впустило в холод повсюду, можно увидеть солярные символы. И вот эта вот наша русская народная сказка, да, она, по-моему, не только русская, у многих народов, проживающих на нашей территории, эта сказка является одной из известных. Колобок, дедушка, который бабушка. Дед с бабкой, а это наши прародители, то есть. И до сих пор у американцев современных есть такое понятие. Кола – символ солнца, небесного, космического, солнечного. Наши предки знали, что солнце – главный хранитель жизни на Земле, обходит мир небесным колесом. А древний старик со старухой – хранители рода человеческого, отдавая последнюю муку на создание колобка, помогали солнцу перейти на путь света и тепла. И колобок пошел по миру, распространяя тепло. И все испытания прошел, и на трусость встретив зайца, и на храбрость встретив волка, и даже смело встретился с медведем, олицетворением власти. И здесь оказался колобок на высоте. Но однако, когда на его пути возникла рыжая хитрая лиса, наше извечное олицетворение хитрости и обмана, вот она, эпоха лисы, она-то его и съела. А можно рассудить иначе. Помните, как сказала эта рыжая хитрющая бестия колобку? «Пропой свою песенку в последний раз». Но почему в последний? А потому что рыжий цвет лисы указывает на цвет времени года, осень. Пока колобок совершал свой сакральный путь, пришла уже осень с ее рыжими листьями. И путь солнца становился все короче и короче. Свет убывал. Никто, наверное, не заметил, чтоб колобка-то и съели. Наступили времена зимней темноты. Но жизнь продолжается, и сегодня эпоха волка, воли вольной на земле. Поэтому и правила жизни другие. Честность, доброта, храбрость, благородство, мудрость и здравомыслие – вот главные критерии и мерила, иконы нашей жизни. Поэтому и стены древних поселений наших предков покрыты солярными символами. Поклонение солнцу – это основной мотив наскальных рисунков и Аризоны, и Нью-Мексико. Ну, это вот мы перечисляем пока вот эти основные наши штаты, да, по которым мы проводили свои исследования во время экспедиции, где нашли множество петроглифов, связанных именно с Солнцем. И на одном из петроглифов мы видим изображение нашего предка в ритуальном жесте правой рукой от сердца к Солнцу. Это 57-я фотография. Коловрат или спираль – это основные наши символы, которые говорят о нашем космическом происхождении. 60-я фотография. А вот на 62-й фотографии, где изображен фрагмент, вазы, 8 века до новой эры, изображен человек солнце. И этот артефакт находится в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Для американских индейцев символ Калаврата, символ солнца, означает удачу и мир. И на серебряных ложках индейцев Навахо, ну это так музеи обозначены табличками, что это изделие индейцев Навахо, их предков. 63-й самые фотографии. Те же самые солярные символы. Америка была освоена нашими предками русами, ариями с древнейших времен, и они покинули эту землю, пока по непонятным причинам, примерно в 13 веке. Но какая-то часть из них ассимилировалась среди индейцев. Поэтому до сих пор хранят индейцы знания. Алексей, на буквально еще на 10 минут у нас есть такая возможность? Извините, пожалуйста, в час не уложились. У вас есть такая возможность. Есть? Возможно, да? Конечно. Благодарю, благодарю, благодарю. И я хочу сказать немножко о трудах Рериха, поскольку когда они посетили Нью-Мексико и Аризону, как они сами писали, стало больше ясности. И была написана «Живая этика» или «Агни-йога». Сначала писал ее Николай Константинович Рерих, потом Елена Ивановна, но это делалось уже более осознанно. Но поскольку мы вернулись из этих земель, я не хочу сказать, что у нас больше осознанности появилось, но ясности и чистоты взора на те вещи, которые происходят, наверное, или глубины, наверное, стало что-то немножко больше, что-то изменилось. Старые программы ушли. Я полагаю, это потому, что эти места и древняя мудрость, которая живет там, под воздействием вот этих солнечных космических лучей, начали проявляться все сильнее и сильнее. И ты даже иногда себе нового не узнаешь, потому что старые программы, когда рушатся, причем так, знаете, так очень быстро все происходит, на какой-то очень большой скорости идет, что-то новое в себе открывается, это довольно интересно. Есть какая-то глубина понимания каких-то процессов, может быть, которые буквально там неделю назад лежали за какой-то завесой, и ты не понимал. То есть ты не мог выстроить в своей жизни какую-то причинно-следственную связь. А вот эти места или знания какие-то раскапсулировались в тебе, эти места тебе помогли сделать то, что сегодня ты можешь, наверное, так вот пазлы сложить, у тебя уже получается какая-то картина. Ты начинаешь видеть ту часть истины, может быть, которую хранит твой род. И поэтому здесь мне немножко хочется рассказать о двух картинах. Одна под номером 68, а вторая под номером 69, которые были написаны Николаем Константиновичем Рерихом после посещения, простите, в 1923 году именно Аризоны и Нью-Мексико. Ну почему мне это хочется сделать? Потому что любая фотография, любая картина, мы с ней уже чисто энергетически соединяемся, смотрим, видим, идет энергоинформационный процесс, энергоинформационный обмен. И мы начинаем понимать то, что хотел Николай Константинович Рерих передать. А он передавал именно в этих картинах наступление Золотого века. Потому что Елена Ивановна Рерих в своих трудах говорила: «Не ждите Мессию, огонь, солнечный огонь, зодчий нового времени». И поэтому вот этот огонь, он уже, как бы земля находится в объятиях, освещает и озаряет путь человеческий. Но еще раз хочу повторить, что давайте откроем свои сердца, и мы тогда с легкостью можем принять эти энергии. И эти энергии эволюции, они действительно зададут нам какое-то новое направление в нашей жизни. Более осознанно будем подходить, более глубинно, потому что от нас зависит не только вот жизнь нашей семьи, нашего рода, но я беру и в планетарных масштабах. Знаете, как говорили, что когда-то ты был жителем Земли, сегодня пришла пора стать странником во Вселенной. Это действительно так. И действительно, огонь, солнечный свет, он сегодня пробуждает очень многих людей. И давайте вот первую картину. Это была серия, выполненная Николаем Константиновичем картин. Кто-то говорит, их три, кто-то четыре. Но я их видела только две и нашла их две. Поэтому об этих картинах я немножко скажу. Значит, картина была задумана, вот вся серия картин, она была задумана Николаем Константиновичем, еще раз хочу уточнить, после посещения именно Аризоны и Нью-Мексико. И они, эти картины, наверное, так посвящены мотивам ожидания прихода Мессии, который несет человечеству новую эпоху. И поэтому, значит, обратите, пожалуйста, внимание на картину под номером 68, которая называется «Легенда». Значит, здесь художник развернул перед нами такую широкую панораму знойной пустыни. Такие чахлые кактусы там. Это действительно так. Вот по моему мнению, это пейзаж Нью-Мексико. И неподалеку расположилась Пуэбла. Пуэбла — это с левой стороны. Это Таос Пуэбла, просто Пуэбла. Это там, где живут индейцы Пуэбла, и они считают своими прародителями белых богов. Вот этот пейзаж вообще, знаете, так вот если смотреть, не зная тех мест, он теряет такую географическую какую-то определенность. Вот если на эти хребты посмотреть, такие строгие хребты, то ли это Алтай, то ли это Гималаи. А вот на переднем плане художник изобразил человека со свитком в руках. И вот внимательно посмотрите, пожалуйста, персонаж-то этот в старославянской одежде. А мы знаем символизм рерихевских картин. И ну, кто-то говорят, что он похож вот на поморского какого-то жителя. Во всяком случае, так трактует эту картину. Но вот на мой взгляд, что это совершенно явно, что он пришел из другого мира. Вот эти ярко-зеленые и сочные цвета, которые начинаются где-то за далекой горной грядой на горизонте, и даже само небо, оно как изумрудное море, и окаймлено какими-то зелеными берегами. Так вот все это символ духовной благодати. И вот эту духовную благодать показано, что давно ждут и земля, которая просто иссохла от жажды, и живущие на ней люди. И я хочу сказать, что вот эти места индейцев Пуэбла, в которых мы побывали, там чувствуется энергия и Алтая, и долины реки Пшада. Это я пропустила через свое вот ощущение. Просто могу сказать. То есть какой-то нашей далекой-далекой прародины и нашей Хакасии, как будто все смешалось. И знаете, что удивительно? Ну, это моя личная точка зрения, потому что там едешь, буквально несколько километров проехал, чахлый-чахлый-чахлый пейзаж. И вдруг он поменялся. Сосны, ели, то есть благодатная флора и фауна. И есть такое мнение, есть такая гипотеза, что там когда-то был Северный полюс. И действительно, часть далекой нашей прародины Даарии была там. И была ядерная война. Какая-то земля высшена, а какая-то продолжает вот, благоухание живет. И знаете, как раньше говорили, что те города или обсерватории астрономические, там, где жили волхвы, ведуны, они сохранились. И это действительно так. Ну вот, вот это действительно картина пророческая. И Мессия — это свет. Вот тот новый свет, который пришел на Землю. И есть совершенно удивительные вещи. Сейчас я немножко отвлекусь от этой картины, от картины «Легенда», и скажу. Есть такой ученый новосибирский, Алексей Николаевич Дмитриев. Он очень много говорил о эфирных доменах. И очень интересно о них рассказывает, что это как бы провозвестники нового времени. Это солнечная цивилизация, которая идет к нам на помощь, несут новые энергии, несут новые знания, мудрость. И он рассказывал, что среди вот всех этих эфирных доменов появляются домены зеленого и бирюзового цвета, или орба их проще, если назвать простым языком. И именно они дезинфицируют Землю и несут новый свет и новое знание. Тот же свет изображен на картине Николая Константиновича Рериха. Но здесь можно много параллелей проводить, и много смыслов и подсмыслов, я не буду задерживать. И вот еще одну рассмотрим картину «Мессия». Она под каким номером идет? Под номером 69. И действительно, это самая такая сокровенная и загадочная картина в творчестве художника. И многие говорят, вообще неизвестно, как она создавалась. Здесь изображен Гранд Каньон. И причем эта часть Гранд Каньона, да, она изображена именно в части Аризоны, где вот космос чистый и спокойный. Такая древняя доарийская земля. Но что интересно, об этом пишет Друнвал Мельхиседек, именно в этой части Гранд Каньона, в пещерах, были найдены пирамиды, которые старше египетских. Но это совершенно отдельная тема для разговора. И вот хранители, знаете, такое чувство, что рукой Николая Константиновича Рериха водили хранители древней вот этой доарийской земли, прародины человечества. И вот эта идея огненно-духовного преображения мира, она главная в произведениях Николая Константиновича, в картине «Легенда» и «Мессия». И мы видим, что вот с правой стороны встает свет. И действительно, как писала Елена Ивановна Рерих, что свет — это зодчий нового времени. И как бы вот привычное понятие всего этого вещественного мира, оно под воздействием этого света просто исчезает. И появляется какая-то иная субстанция, какая-то, знаете, такая подвижная, светящаяся, тонкая. И я не знаю, вот когда прикасаешься сердцем именно к этой картине, оно начинает звучать совсем по-другому. Мы же не слышим никакой свой орган, да? Мы слышим только ритмы сердца. И вот что сердце, ритм меняется, потому что вот кажется, что эта энергия пронизывает не только это полотно, а весь мир, и как бы все становится подвижным. Вот и даже на этой картине горы, камни, скалы, вот как будто вот этот солнечный огонь, он согревает огонь твое сердце, и твое сердце, оно перестраивается на какой-то другой ритм. И Николай Константинович, когда говорил об этих картинах, он любил вспоминать слова преподобного Серафима Саровского, нашего волхва, что время в картинах, оно напоминает о бесконечности, и что именно Бог есть солнечный огонь, согревающие сердца. И действительно, вот когда смотришь на эту картину, то твое сердце, ну это мое ощущение, оно не просто согревается, что-то в тебе меняется. И Николай Константинович продолжал, что если простота, выражение, ясность желания будут соответствовать неизмеримой величине космоса или неизмеримому величию космоса, это и будет истинный путь каждого человека. И вот это моя точка зрения. Почему именно на картинах Рериха изображены эти места? Я могу говорить не только об этих местах, потому что у меня есть чувство, не особое переживание и Алтая, и в Краснодарском крае некоторых мест, и долины реки Пшада, где находятся дольмены, и Хакасии, вот где находятся эти менгиры, и наших красноярских столбов, эти и другие места — север России, особенно север России, хранят мудрость нашей великой Даарии. Мы знаем, что есть память места, и на полевом уровне мы связаны со всем сущим. Имеем родовую память, после которой просыпается расовая. И когда ты входишь со всем этим в резонанс, то просыпается твоя родовая, может быть, расовая память. А древние эти места — они хранят действительно в капищах и святилищах мудрость, солнечное знание, много солнечных артефактов. И все это — ключики к пробуждению нашей истинной мудрости. И вот почему индейцы и наши люди изображают солнце везде, солнечные знаки? Потому что мы на родовом, расовом уровне связаны с солнцем. Мы имеем глубинную связь, и эту связь мы не потеряли. И сегодня знаем мы тоже уже хорошо, чувствуем во всяком случае, что на Землю льются солнечные лучи иного свойства, которые преобразуют все живое, и что связь с солнцем идет только через сердце. Мы должны сегодня это очень ясно и четко осознать. Тогда мы действительно встанем на путь духовной эволюции, и все в нашей жизни пойдет совершенно волшебным образом. Все будет ладно. Вот как будто солнышко нас будет оберегать. Вот Юра дает такое заключительное слово, пожалуйста, и мы заканчиваем тогда. И вместо эпилога о новом времени все природные стихии даны человеку в помощь. Но солнце — самое главное божество. Сегодня солнце перестраивает мир, а человек этого не замечает, потому что сердце закрыто. А истину познать может только сердце. Цель нашего существования на Земле — это самосовершенствование, или, говоря языком физики, повышение вибраций. Жизнедеятельность космоса поддерживается энергетическим обменом. Космическая эволюция человечества по сути своей — энергетический процесс, в основе которого лежит энергоинформационный обмен. В результате такого энергообмена происходят количественные и качественные накопления энергии, которые повышают энергетический потенциал человека, народа, страны, планеты и создают дальнейшие возможности для их эволюционного продвижения. Учащение вспышек на Солнце и изменение их мощности определяют общую тенденцию к изменению энергорежима Солнечной системы. От низшего регистра категория излучений поднимается к тем неведомым доселе величинам, которые еще не фиксировались до этого ни в каких наблюдениях. Из песни жизни слов не удалить. На каждый день своя мелодия дается. Не упуская мига, нужно жить. Мир согревая щедро, словно солнце. Не тратьте время на несбыточность надежд. Трудитесь, мир в себе преобразуя. Для каждого намечен свой рубеж. Не тратьте миг на суету пустую. И, может быть... Вот, Алексей, наверное, мы на этом и закончим. Чтобы не утомлять, наверное, достаточно было уже сказано. Какие вы молодцы. Да, я можно еще пару копеек ставлю? Давай, конечно, я хоть рубль. Но вот вспомнилось в связи с этим стихотворение из детства, которое в школе все из нас проходили. Владимира Владимировича Маяковского «Светить и никаких гвоздей, вот лозунг мой из солнца». Парень-то был провидцем. Я все. Хорошо, хорошо. Ну что же, первая часть нашего сегодняшнего эфира официально, так сказать, можно считать, что закончилась, и мы будем сейчас переходить уже ко второй части нашего эфира, то бишь общаться с нашими слушателями и зрителями. Вопросы, от которых мы получали в чате Народного славянского радио как на новом сайте, так и на старом сайте, а также на канале в Ютубе. Ну, прежде чем переступить ко второй части, наверное, давайте я поставлю маленькую отбивочку. Музыкальную паузу не буду делать, чтобы время не терять, а просто вот то, что называется джингл. А после этого продолжим. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 5 октября 2017 года, четверг, по одному из старинных 15-й день месяца Божественного начала 7526-го лета, четверик. Мы общаемся с Юрием и Ольгой Шевченко на тему «Солнце зодчий нового времени». И пришло время уже не просто докладчикам что-либо рассказывать, а отвечать на вопросы и реплики от наших радиослушателей, которые в чате Народного славянского радио как на новом сайте, так и на старом сайте приходят к нам в наш админский чат. Вернее, как из этих чатов приходит наш админский чат. И также вопросы идут из канала YouTube. Если же вдруг кто-то там прорвался к нам из социальных сетей, ну, тоже наши помощники, если уследили, то сюда добавят. Вообще мы принимаем, как правило, только вот из этих мест, с официальных сайтов и из канала YouTube. Итак, вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Если бы меня спросили, какому астрономическому объекту ты превелико благодарен, я бы ответил – Земле, как самому близкому телу, и галактическому центру Млечного Пути, как объекту, который дал нам всеобщее вообще все. Почему у вас все наоборот? У нас что, логика разная? Ну, Алексей, я, наверное, отвечу так, что наши предки, они, культуры как таковой не было тогда, да? Они выходили на информационное поле Вселенной и имели космические знания. Они знали, что наступит время, когда мы эти знания утратим. И каждый род сохраняет частичку, часть этих знаний. Может, у Владимира большая благодарность ему вот за эти слова. Ему необходимо сохранить часть именно этих знаний, поэтому это для него ближе, да? А нам нужно, нашему роду, да, сохранить часть знаний о Солнце, поэтому это ближе нам. Но когда мы соединим вот эти все пазлы, я думаю, у нас получится очень красивая картина. Вот на последней фотографии, 72-й, да, мы специально изобразили Землю, вернее, фотографию взяли, не мы, простите, мы взяли ее из интернета, которая была вот разбита, разбили нас там на страны, на народы, на религии так, и так далее. Я хочу видеть вот нашу Землю, я тоже ее очень люблю, я люблю все стихии Земли, почитаю их. Но сегодня вот разговор просто идет о Солнце, потому что оно переустраивает мир. И Чижевский об этом очень хорошо сказал, что мы находимся под воздействием этих солнечных лучей, и все на планете меняется. Если брать по стихиям, да, идет главенствующая наша стихия Земля, более высоковибрационная вода, потом идет воздух, потом идет огонь и эфир. Мы почитаем все стихии. Но сегодня просто говорим об этой, наверное, пришло время, что-то нас подтолкнуло, может быть, наши духовные проводники, не противопоставляя совершенно ничего. Это мой ответ Владимиру. Хороший ответ. Если позволишь, я тоже одно слово буквально скажу. Да, дело в том, что вот я не услышал в передаче сегодняшней, ни в словах Юрия и Ольги, каких-то уточнений, приоритетов, что главнее – Луна, Солнце, Земля или пуп нашей галактики или что-то там еще. Здесь был рассказ о Солнце, о том, как оно воздействует на людей, как оно воздействует на Землю, как с ним общались наши предки, как общаются те люди, которые сохранили некоторые традиции, и не более того. Я предлагаю все-таки более внимательно следить за посылом изначально, потому что вот в вопросах, когда нам задают вопросы, не отталкиваясь от посыла, а отталкиваясь от своего представления, получается какая-то небольшая нестыковочка. Такое ощущение, что люди сказали, вот нет, вот Солнце прежде всего, а потом уже все остальное. Такого не было. Поэтому в данном случае вот как-то... Владимир, не зачет вопрос вот сегодня, не зачет. А логика бывает разная, конечно, у каждого человека, потому что каждый смотрит на мир по-своему. На мой взгляд, так. Виктор Куприянов. Простите, да. Пожалуйста, можно я добавлю? Конечно. Я недавно слушала интересное очень выступление. Нейрофизиологи разговаривали. Есть такой индийский мудрец Садхгуру. И вот они говорили о том, что это открыто, то открыто, а общую картину мы никак не можем увидеть, да? И спрашивают у него, а с чего начать? Он очень хорошо ответил. Он сказал, что начните с понимания того или с осознания того, что вы состоите из пяти элементов — из земли, воздуха, воды, огня и эфира. Тогда картина будет целостной и понятной. Вот так еще можно сказать. Замечательно. Идем дальше. Виктор Куприянов. Вопрос в эфир. Солнце — это большими буквами «Бог» нашей системы. Оно всех одаряет своим теплом и светом. Но откуда оно берет энергию для этого? Физики объясняют все термоядерной реакцией, то есть сгоранием водорода, в скобочках. Но за много миллиардов лет весь водород выгорел бы. Так откуда Солнце берет эту энергию? Что соведущие, то есть вы, могут сказать по этому поводу? Благодарю. Я так думаю, что все-таки Солнце — это прежде всего не термоядерная реакция, а тот бесконечный источник света, который есть начало всех начал. Наверное, есть альфа и омега, начало и конец. Я понимаю, что наше тоже нельзя здесь, наверное, рассматривать нужно, что есть и центральное Солнце, да, и что все между собой, Вселенная, галактики, они между собой связаны. Наверное, тут, если взять, наверное, помните ведическую традицию нашу, когда бог Рамха, да, он выдохнул, и этот свет отошел от него. И он уже не был тем первозданным светом, да, который принадлежал ему. Поэтому он имел и то, и другое начало. Это, наверное, есть альфа и омега, начало и конец. Это, наверное, есть те… Мы можем, понимаете, говорить только, наверное, о духовной стороне Солнца, потому что мы глубоко эти процессы, вот именно материальные или физические, не изучали. Может, человек говорит тогда, когда он погружен во все это. А вот что, с духовной точки зрения, да, это тот, наверное, есть изначальный свет, которому нет ни начала, ни конца. Он вечен. Я думаю, что, дорогие мои, мы только начали, само человечество сейчас вот на этом этапе только начинает еще изучать и постигать вот это все. Так что впереди у нас еще очень и очень много открытий, и в связи с этим будет очень много разных гипотез. А вот, Алексей, можно здесь я добавлю? Я вспомнила, есть здесь Калифорнийский институт сердца в Америке, и я думаю, что многие хирурги об этом знают, что в нашем сердце есть такой небольшой-небольшой участочек, махонький, да, до которого ни в коем случае нельзя дотронуться, человек сразу погибнет. А вот именно там такое электромагнитное поле сравнивают с термоядерным реактором наше сердце. Вот именно участок этого сердца. Поэтому что там за секрет? Я думаю, нам еще предстоит отгадать. Прям какие загадочные вещи говоришь. Ну ладно, идем дальше. Солнце, вопрос в эфир. Юрий и Ольга, здравствуйте. У вас на фотографии ложки интересные. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. Благодарю. Ну, вы уже рассказали, что это за ложки, но там прям так написано: свастика, свастика, свастика и такая свастика. Да. Причем не наклоненная свастика, как это вот черный паук, который в нацистской Германии применялся, а свастика прямая, которая и в Индии встречается, и во многих других местах. Ну, да, свастика, да, это солярный символ, прежде всего. Символ древнего, просто мы знаем, что символ древнего круговорота, да, Вселенной, и символизирует высший небесный закон, наверное, да, так, которому подвластно все остальное, все сущее, огненный знак, да. И использовался он всегда как оберег. Он наносился на посуду, я помню, полотенце моей бабушки. Просто не помню, так вспомнилось, это вдруг родовая память сыграла. Эти ложечки, да, у нас много фотографий, которые просто еще не обработаны. И мы взяли с сайта, очень хорошо об этом пишет Ирина Цезе, об Аризоне. И вот именно с ее сайта мы взяли эти ложечки, потому что свое еще многое не обработано. А индейцы Наваха, которые проживают на территории Аризоны и Нью-Мексико, у них действительно очень много солярных знаков. И буквально на всем, на украшениях, и много знаков свастики. Вот те знания, которые передали предки. Об этих ложечках мы можем просто сказать, что, где мы их взяли, да, и что из себя изобретали. Почему именно нанесено на посуде? Потому что очищает, преобразует все энергии, которые в доме. И наши предки тоже всегда это использовали. Ну, такой высший небесный охранительный знак, огненный знак. Ну, оберег, знак оберег. У вас теперь тоже такие же ложечки есть? Увы, у нас пока нет. У меня у бабушки были похожие ложечки. Может быть, немножко не такие, но без свастичных знаков. Были обереговые знаки. То есть начинаешь вспоминать какие-то вот детальки из жизни. То есть вы не фашисты, экстремисты, да? Нет. Мы насы, понятно. А вообще слово «свастика» довольно интересное. Тем, кто не знает, «сва» — это то, что находится выше Земли, небесное. И также есть и богиня «сва», и много что называется «сва». А тика — это движение, то есть получается с неба на землю движение или небесное движение, в зависимости, как переводить. Ну, в общем, небесное движение — это самое вращение, которое происходит постоянно, и мы с Земли его можем наблюдать. А также, если на другой где-то Земле находиться, то тоже это все очень хорошо наблюдается. Также, если посмотреть внимательно за движением созвездий вокруг с полярной звезды, то в этом случае там как раз будет очень хорошо эта свастика образовываться, видна, если, например, сфотографировать 4 раза в сутки вот это место. И там как раз вот движение созвездий будет выстраивать некое свастичное подобие. Так что сва-с-тика — это движение небесное или с небес. Лариса Салимова, вопрос в эфир. Видела, как на похоронах после брошенного первого кома Земли появилось солнышко. Оно поднялось к густой кроне деревьев, прошло сквозь тучи, распустились и солнышко... прошло сквозь тучи, расступились, и солнышко ушло, и тучи закрылись. Это была душа. Или так это была душа? Вопрос. Она ушла на солнце, а на солнце рай или ад? Вот три вопроса, помимо повествования. Алексей, вы знаете, они немножко созвучны. Почему? Потому что, когда ушел мой папа, я видела небо, и мама уходила, когда небо ушли, перешли, сменили мерность, так сегодня скажу, таким языком, да? И я фотографировала небо. Я даже не знаю, как получилось, но какое-то было состояние прострации, я фотографировала небо. Небо было радужным. Я эти фотографии в свое время высылала, переписывали с Петром Петровичем Горяевым, я высылала Горяеву. И он создал мне живую матрицу, такую живую матрицу написал. Я иногда ее прослушиваю. У меня есть такое ощущение, да, что когда наши предки меняют, родители это, знакомые, меняют свою мирность, они уходят в огненные сферы. У меня это ощущение есть. Больше я сказать ничего не могу. Ну, так все ж таки вот про рай, про ад, что вы сможете сказать? На солнышке, если туда что-то отправляется, там все таки рай или ад, как вы думаете? Я полагаю, что, знаете, мы, люди Земли, своим умом придумали рай и ад. Я полагаю так, что вот противоречия, знаете, они живут в нашем уме. Он низковибрационный, то есть он двояко смотрит. Есть то и есть другое. Если посмотреть из пространства своего сердца, там нет разницы. Там есть просто золотой путь. Есть и одно, есть и другое. Но это все уравновешено. То есть, вот, понимаете, вот не надо смотреть, исходя из состояния ума. Человек должен успокоиться, найти равновесие, обратить свой взор внутрь себя, именно как бы переместить всю свою энергию или свое внимание на сердце, и сердце даст ответ. Вообще, я считаю, что рай и ад мы носим сами в себе, в своей голове, только всего лишь. Ну, знаете, как вот есть притча, что добрый человек, когда приходит и спрашивает, какие люди в этом городе живут, и старичок ему отвечает, добрые люди живут в этом городе. Пришел злой человек и спросил, какие люди живут. А старичок спрашивает, а какие люди жили в том городе, из которого ты пришел? Злые люди жили в том городе, из которого я пришел. И рядом сидел еще один человек и говорит, старец, а ты как одному и тому же человеку, да, даешь разные ответы на их вопросы. Да. Он говорит, да каждый человек сам носит в себе рай и ад. Если у него все на сердце хорошо, душевный человек, ему будет везде хорошо. Поэтому здесь, наверное, нужно ответ найти в первую очередь в своем сердце. Оно даст подсказку. Понимаете, мы смотрим со стороны, мы не можем глубину всю эту прочувствовать. Это будет, наверное, тогда не совсем истина. Но я полагаю так, что наши предки, они уходят в высокие сферы. Вот, наверное, так. Понятно. Так, такой вопрос в редакцию поступил. Ну, поскольку про время здесь было поднят вопрос, вот Владимир написал, есть регламент по длительности передачи или, может быть, и дольше, за полуночь Есть регламент здравомыслия. Не все люди готовы слушать очень и очень долго. И, на мой взгляд, лучше 40 раз по разу, чем только один раз и очень долго. Пускай будут короткие передачи и чаще и хорошим, нежели одна длинная бесконечная передача, когда люди уже просто будут засыпать, а потом ругаться. Ну почему ж такие длинные передачи-то? Ну как так можно? Идем дальше. Лариса Салимова, вопрос в эфир. Ученые обратили внимание, что когда на Земле большие катастрофы, унесшие много жизней, то на Солнце появляется много темных пятен. Что вы думаете по этому поводу? Я так предполагаю, это продолжение предыдущего вопроса. Я так полагаю, что одно с другим совершенно никак не соотносится. Пятна на Солнце, как регистрируют это ученые, они появляются по своим законам, по своим процессам. А катастрофы происходят на Земле, как мы говорили, потому что люди не могут пропустить через свои сердца вот ту энергию и трансформировать ее, отдать Земле в чистом виде. Поэтому Земля принимает это все на себя. И очень часто по этой причине, что Земля не может справиться со всем, происходят катаклизмы, те происходят катастрофы, землетрясения, извержения вулканов и, как следствие, эти вот цунами, наводнения, ураганы, смерчи и так далее. Я здесь немножко, может быть, добавлю, Алексей. Об этом очень хорошо написано в книге Александра Леонидовича Чижевского. Я уже говорила, земное эхо, солнечный бой. Есть определенный цикл. Да, на Солнце появляются темные пятна и регистрируют магнитные бури. Но для них, для одних эти магнитные бури, они могут стать предвестником эволюции, простите, а для других — революции. Это зависит от того, да, открыто ли наше сердце, мы живем из состояния любви или состояния мудрствования. Вот поэтому то, что говорят ученые, да, ну, я воспринимаю, наверное, 10 или 20 или 30% от всего этого, потому что есть разумные объяснения, а есть немножко объяснения другие. Надо просто понять, под эгидой чего находятся эти ученые, которые несут эту информацию, чтобы вызвать в наших сердцах любовь или вызвать страх и все производные страха. И кто питается этой энергией страха? Это моя точка зрения, Алексей. Чижевский об этом очень хорошо объяснил. И сегодня медики и ученые доказали, что для одних это процесс квантового перехода, повышение своих вибраций, вот, больше осознанности, больше ясности и чистоты тех, у кого сердце открыто. Поэтому мы так долго говорили сегодня об этом органе. Если сердце закрыто, это инсульты и инфаркты. Каждый выбирает — страх или любовь. Понятненько, идем дальше. Владимир Змытищ задает вопрос: «Здравия, Ольга и Юрий. Угрожают ли всему человечеству, далее, внимание, так называемые солнцееды? Ведь они могут съесть наше солнце, как у Корнея Чайковского». Великолепно, Владимир. На здоровье, только на здоровье. Пусть как можно больше их будет, этих солнцеедов. Я вам скажу, браво. Кормоедов будет меньше. Браво, браво и браво вам. Действительно. Ну вот Зинаида Григорьевна, по-моему, Баранова, да, она очень хорошо о себе рассказывает про наеды. Это действительно так. Вот знаете как, когда приезжаешь в места, и ты свое внимание пускаешь в сердце, когда небо над тобой чистое, солнышко светит постоянно, действительно, не осознанно ты это делаешь, практически есть не хочется. И я думаю, сегодня солнышко, оно настолько велико, это наше божество накормит всех. Если только мы захотим питаться этими высокими вибрациями. Но сама, наверное, само время подталкивает, сам цикл временной подталкивает к этому. Хороший вопрос. Да. Еще мультик вспоминается. Что-то есть у бегемота. А я солнышко поймал, а я... Ты же добрый бегемотик, ты мне дашь кусочек? Да, я добрый бегемотик, я тебе дам кусочек. На, дзынь. Да. Аркадий Лысенко. Вопрос в эфир. Какие практики можно делать для улучшения отношения с солнышком? К примеру, практика Сурья Намаскара. Что о ней думаете? Вот что вы думаете об этой практике? Ну, я не знаю Сурья Намаскару, я знаю Сурью йогу, допустим, да, я проходила какие-то разные этапы йоги, и для меня вот самая высшая, наверное, ипостась — это Сурья йога. Когда ты общаешься, когда ты входишь в солнце, ну, в общем-то, я хочу сказать, что это можно делать, используя разные практики, потому что я делаю и славянские практики, но просто когда я дышу, да, вот такой момент, я дышу не носовое дыхание, потому что способ дыхания у нас претерпел изменения. Наша шишковидная железа была размером с пинг-понговский шарик, потому что мы дышали по вертикали, пропуская через все наши и высшие центры, и через коронные центры свет солнца, да? Или, ну, просто можно представить вот этот свет, который поток солнца льется на тебя. И у нас шишковидная железа работала. Я уже говорила, что это очень важный орган, и сегодня зафиксировано его светимость. То есть можно, наверное, делать любую практику, но нового времени практику. Да? Мне очень нравятся практики Шерстенниковой из гиперборейских традиций. Они коротенькие такие, но просто приправлять это все светом солнца. А сурья-йога, она очень, ну, насколько я ее понимаю, как я ее делаю, да, когда мое дыхание тоже претерпевает изменения, я дышу солнечным светом, и по вертикали, через гормональный стержень, это через центральный стержень все пропуская, это очень сильная практика. И каждая практика, она предназначена для своего, там, для очистки ума, еще для чего-то. А это мощная, которая вбирает в себе все практики. Я скажу браво. А я скажу так. Был в свое время очень хороший фильм советский «Белые росы». Так вот, там в конце этого фильма герой Всеволода Санаева разговаривает на закате с солнышком, благодарит его за ту жизнь, которая была ему дана, за то, что детям его досталось. В общем, можно просто встречать закаты, провожать рассветы. Я думаю, что это будет очень хорошая практика. И благодарить. Пробуйте, самое главное – благодарить, да, благодарить. Да. Знаете, наверное, пока мы видим это небо, да, нашу прекрасную землю, эти воды хрустальные, солнечный свет, мы не должны грустить, а мы должны радоваться и благодарить. Вот так. Хорошо. Идем дальше. Вопрос в эфир вам задает Солнце от имени Солнца. И о Солнце. Итак, вопрос эфира от Солнца. Юрий и Ольга, скажите, что вы думаете о том, что Солнце – это звездные врата? Благодарю. Нет, ну прикольно же звучит, согласитесь. Солнце задает вопрос о Солнце. Да, пожалуйста, отвечайте про звездные врата. Меня назвали солнышком, мне так хочется назвать. Вы знаете, ну, есть такое мнение, да, я понимаю, что мы проходим, когда переходим в другие системы, фактически в другие вселенные, должен быть, если наш эпифиз — это портал как бы выхода в другие измерения, то во Вселенной, в галактиках должны тоже существовать, да, порталы выхода в другие измерения. Может быть, Солнце таким порталом и является. Когда ты проходишь через, знаете, как говорят, вот Солнце так жарит, да, прожаривает нас, укрепляет наше жаре тело, да. И я думаю, что когда ты переходишь в какие-то другие многомерности с другими законами, с другими конами, да, с более высокими вибрациями, ты должен пройти эти все очистительные процедуры. Но для этой очистительной процедуры Солнце, наверное, и есть тот портал. Есть такое мнение, да, если говорить с точки зрения эзотерики, духовного видения, метафизики, такое мнение есть. И оно во мне звучит. Оно созвучно с моим представлением, так скажу, солнышко. Да, может быть, Солнце является, да, порталом нашей галактики для выхода во Вселенную. Возможно, очищающим так. Порталом таким. Резонирует это со мной. Так, как все интересно вообще. Ну ладненько, идем дальше. Павел Боков, реплика в эфир. Солнце является выходом из течения энергии первичных материй из другой Вселенной, где материя состоит из восьми первичных материй, как вообще я так читаю, мне уже это шарик за ролик. А черные дыры – выход материи в другую Вселенную. Первичными материями наша Вселенная состоит из семи первичных материй. Видно даже при расщеплении призмой солнечного света. Павел, а ты с кем сейчас разговаривал? Вы что-нибудь поняли? Ну, если говорить о свете, да, вот о радужном свете, да, но не материи, потому что для меня материя — это тот же сотканный свет. То есть просто уплотненный свет. Да. Я и скажу из понимания, что все есть энергия информации в этой системе координат, когда рассматриваю в системе координат свет и звук, я вижу во всем свет. Просто материя — это уплотненный свет. Но мне кажется, когда, если говорить о призме, как он свет преломляется, да, то иногда видишь даже не 7, а 9 лучей. И предки это наше число использовали. Мы не можем здесь ничего не говорить, мы не углублялись в эту тему. Это будет неправильно тогда. А вопрос очень сложный. Я его достаточно комментариев на эту тему. Переходим дальше. На самом деле, конечно, я понимаю, о чем суть, но просто было как это? А по приколу вот вас спросить. Надо ж немножко разрядить. Ну ладно. Да, дальше вопрос такой, не по теме здесь, мне вот помощники написали, не по теме. Но давайте посмотрим, что же не по теме написал наш слушатель Велимир. Благодарю за очень добрый эфир. Это в вашу сторону. Только уточнить надо про логику. Алексей. Теперь так ко мне, Алексей повернулся так. Что ты имеешь в виду, сказав слово «логика»? Логика – это наука о взаимосвязях. Есть 4 закона логики. Обоснованность, определенность, последовательность, непротиворечивость. Вот, слово интересное. Поэтому чьей-то логики быть не может. Ни твоей, ни моей, ни железной, ни женской, ни иной. Вот вы можете что-то ответить по этому вопросу? Хотя, конечно, он ко мне, я так стрелочки перевел, но я же сегодня стрелочник, мне можно. Как вы думаете, вот что можно ответить Велимиру на такой вопрос? Велимир, вы знаете, вообще, конечно, очень интересно. В первом образовании у меня техническое образование. На эту тему тоже, может быть, интересно поговорить, но я не такая сведущая, как вы. Но вот что касается о причинно-следственной связи, да, а что действительно разделение логика твоя, моя, женская, мужская – я, наверное, с вами соглашусь, ее не может быть. Просто есть причинно-следственная связь во всем. Углубиться я не могу, потому что я не сведущий человек вот в этих вопросах, даже если рассматривать с точки зрения психологии. А причинно-следственную связь я начала во многих вещах находить. То есть больше ясности, больше чистоты какой-то, осознанности. И вот когда тебя, наверное, знаете, когда ты смотришь, опять же, я повторюсь, может быть, 1000 раз об этом говорила, но это действительно так. Сейчас, Алексей, немножко чуть-чуть отвлекусь, с вашего позволения. Когда мы встречались с индейцами, они слушали русскую речь, да, с американцами они практически не разговаривали. Не знаю почему, но вот, слыша нашу речь, они как-то отвлекались, легко заговаривали и все время показывали на сердце, что когда вы будете внимание держать здесь, да, ваша энергия будет там, тогда и прозрачность, и ясность, все в этом мире будет вам понятно. Будет чистота у вас во всем. Вот так. Хорошо, Юра, а ты что скажешь по поводу вот этих 4 законов логики? А я считаю, что логика, на мой взгляд, понятие, опять же, субъективное. Для одного это женское, для другого мужского, для третьего и так далее. Тут можно до бесконечности в этом вопросе блудить. Так что, думаю, не для сегодняшнего разговора эта тема. Я почему задал вопрос, именно вам, потому что это уже заключительный, насколько я понимаю, вопрос, и после него мы уже будем подводить итог сегодняшней нашей передачи. Ну, теперь позвольте, уж раз вопрос задавался мне, благодарю за то, что вы высказались по нему. Вот я хочу задать Велимиру вопрос. Обоснованность. А вопрос, кто ее обосновывает? Эта обоснованность идет от Бога, который высшая инстанция и истина в последней инстанции, или обоснованность кого-то из людей, но человеку свойственно ошибаться? Не будет ли обоснованность одного являться противоречием для другого? Его обоснованность может быть иная. Один говорит на одном языке, другой на другом. Один видит это, другой видит это. Даже люди слышат по-разному разные звуки. Определенность. Кто ее определил? Где эти пределы? Кто их расставил? У каждого человека есть 5 органов чувств, которые определяют замкнутость или незамкнутость этого человека, как ему кажется. Но так или иначе, только благодаря этим 5 органам чувств человек что-то определяет в этой жизни. У одного такие органы чувств, у другого другие. Один может быть глух, потому что он такой родился, или потерял слух. У него обоснованность будет такая или определенность будет такая, а другой слепой, к примеру. У кого-то нет рецепторов вкусовых, кто-то не чувствует запахов. Так что определенность уже несколько нарушена, у каждого своя. Последовательность. Опять же, с какой точки в какую точку мы идем, какой цели мы добиваемся, что на пути встречаем. У каждого свой путь, у каждого свои цели. Поэтому и здесь уже не совпадает, у каждого свое. Ну и в конечном итоге непротиворечивость. Когда мы начинаем с кем-то разговаривать, то один будет считать противоречием ваши слова, потому что ему кажется, что вы несете бред. Ну, у нас сейчас так говорят. Хотя я спрашиваю в таких случаях, когда кто-то говорит, это бред. Я спрашиваю, дорогой мой друг, вы врач? Он говорит, нет. А почему вы ставите такой смелый диагноз, коллега? Ну так вот, непротиворечивость у каждого тоже своя, потому что все перечисленные до этого законы, они зависят от того, что есть у человека. Поэтому, на мой взгляд, как бы нам ни хотелось, чтобы логика была единая, и чтобы это была наука, но эти четыре закона, они настолько субъективны, что ни о какой науке под названием логика я говорить, честно говоря, не осмелюсь. Ну вот как-то... Да, здесь, конечно. Пожалуйста, можно тогда вот так немножко добавить? Вы просто натолкнули на мысль, да? Но если говорить, что рассматривать логику как науку о правильном мышлении, да? Подожди, пожалуйста. Ну вот даже не мешай, ну да, только Ольга там разошлась-то. Ну. Разум, да, что это как раздел, допустим, считать как раздел философии, я считаю так. Каждый человек с детства, он загружен какими-то определенными программами. Если рассматривать вот как раз в системе координат энергоинформационного обмена, да, у каждого есть свои программы. И каждый живет, смотрит на мир, исходя из этих программ. Ну, также вот эти через пять чувств свои. Но информация-то каждому была заложена своя. Вот люди встречаются, часто спорят о чем-то. Один прочитал одни книги, другой — другие. Вместо того, чтобы найти, вот посмотреть на это, как-то объемно это увидеть, да, сложить одно, сложить другое, вот это видение. Мы же загружены все разной информацией. Нами управляют программы, пока мы это позволяем им делать, да. И здесь, конечно, очень трудно сказать. Людьми управляют одни программы, другие — это считается их логикой, другими людьми другие программы. Но здесь я считаю, что нужно найти ту золотую середину и именно говорить о логике не с точки зрения вот, там, какого-то рассуждения, мысли, а с точки зрения разума. Вот находиться, быть разумными. Когда мы будем находиться в этом канале, вот тогда мы начнем понимать друг друга. Да, я могу добавить. Вот эти все моменты, называемые программами, которые закладываются с нас, начиная с пеленок, они все направлены на то, чтобы мы не объединялись, не соединялись с друг другом, а разъединялись, чтобы нами было легче управлять, разделяй и властвуй. А вот когда ты эти шаблоны убираешь, да, вот начинаешь уже смотреть совершенно по-другому, глазами сердца, действительно, зорко одно сердце, вот все это уходит. И как будто вот эта темница, в которой ты жил, все рушится. И ты видишь уже тот свет, а этот свет в тебе все проясняет. Замечательно. Так, слежу за чатами, смотрю, есть переписки продолжаются. Но несущественные вот вопросы, несущественные реплики. Благодарности вот идут за участие в эфире. А по поводу логики, есть такой детский анекдот. Вспомнил, когда заяц над медведем все время подшучивал. Подходит, говорит, заяц, медведь, скажи раз. Вот раз, он палкой в глаз. Как, за что? Ну, в рифму же, в рифму. Да, говорит, интересно. А еще заяц говорит, скажи пять, тот пять. Палкой тебе пять. Тот, да шучу такую-то. Ну, дай-ка я что-нибудь придумаю. Заяц, скажи десять, тот десять. Палкой в лоб. Ну, медведь, это же не в рифму, зато доходчиво. Вот это, да, я слышал разные интерпретации, в том числе и матерные, но вот это самое безобидное. Но во всяком случае, вот логика у каждого своя, и кто бы, ну, примерно как история, вот и говорят, история – наука. И тоже там обосновывают на том. Но сколько я не встречу историков, все говорят о своей истории. Вот обратите внимание. Ну, давайте мы сейчас не будем в этой тонкости. Один, например, человек, который по нордическому пути идет, он говорит, что история вот такая. Кто-то чуть-чуть раньше смотрит, говорит, история вот такая. Кто-то еще дальше смотрит, да у нас вообще не было истории, у нас было наследие, да и есть наследие. Например, африканец свою будет писать историю, своего видения. Какой-нибудь там марсианин пролетит, он будет свою историю писать. Поэтому есть наука, это то, что всем очевидно одинаково, вот совершенно одинаково, вот невозможно. Вот на планете, как говорят, планете Земля или на Мидгард-Земле, вот есть вещи, которые одинаковые для всех. Ну вот никуда ты не выпрыгнешь из этого. Есть мама, есть папа, да, вот все. И это, значит, отсюда исследует, получается, наука о происхождении человека. Это наука. И там можно изучать, как берется, как соединяется, как растет, как рождается. Это наука, потому что невозможно изменить. Солнышко светит, тоже невозможно изменить. Есть наука о солнце, изучение. А это объективно, это не подлежит каким-то мыслеформам человека, каким-то умозаключениям, болезням мозга или не болезни. Это есть. Или там вот математика, простейшая математика, 1 плюс 1 получается 2, 2 плюс 2 получает 4, ну и так далее. Невозможно не опровергнуть ничего. А когда мы говорим о каких-то мыслительных процессах, процессах восприятия, и переводим это в какие-либо якобы научные термины, это уже называется мудрствование. И никакой науки, друзья мои, здесь не может быть. Почему? Потому что каждый человек уникален. И в этом является счастье для каждого человека. А раз он уникален, он по-своему видит этот мир, он по-своему о нем говорит, он по-своему чувствует, дышит, и так далее, и тому подобное. Поэтому науки, логики, исходя из всех логик, из логических рассуждений, быть не может. Ну ладненько, давайте подводить итог сегодняшней нашей встречи. Что бы вы сейчас сказали, исходя из всего того, что было вами сказано, исходя из всего, что мы озвучили, от вопросы, которые поступали в наш чат от радиослушателей и зрителей, нашим радиослушателям, радиозрителям и слушателям. Пожалуйста. Алексей, буду, наверное, краткой. У меня такое чувство, что солнышко, оно действительно, оно светит всем, оно творец, есть у кого учиться, брать пример, но, к великому сожалению, оно не всех озаряет. Поэтому, когда мы переходим на волну радости, на волну творчества, вдохновения и любви, когда мы просто наслаждаемся каждым днем, потому что наши глаза могут видеть такую красоту и вокруг себя, и внутри себя тоже. Поэтому, чтобы солнце озарило нас, и мы стали все разумными, наверное, нужно жить, исходя из понимания того, что у нас есть тоже великое солнце. Это наше сердце. И смотреть на мир глазами сердца. И радоваться этой жизни. И позвольте, может быть, в конце мне оно, стихотворение Чижевского, очень нравится. Почему-то наш народ, я представляю народом очень гениальным. Наш народ рождает идеи, которые берут желтые расы, там что-то они выполняют, делают. Ну, изобрели маленький телевизор, они изобрели в 3-4 раза больше. Наш народ гениальный. Надо поверить в свою гениальность. Пришло время объединения. И прекрасно, вы очень хорошо сказали, что каждый несет что-то свое, каждый уникален. Самое главное — это принятие и благодарность. А нашему гениальному народу я хочу посвятить стихотворение, которое написал Чижевский. А называется оно «Жить гению в цепях не надлежит». «Жить гению в цепях не надлежит». Великое равняется свободе и движется вне грани орбит, не подчиняясь людям, ни природе. Великое без солнца не цветет, происходя от солнечных истоков. Живой огонь снопом из груди бьет мыслителей, художников, пророков. Без воздуха и смертному не жить, а гению бывает мало неба. Он целый мир готов в себя вместить. Он сын Земли, причастный к силе Феба. Юр, пожалуйста. Да, я хотел бы пожелать от себя. Любить, улыбаться, наслаждаться творениями, которые дарит нам солнце — это бесконечно щедрое светило. Пока мы можем и видеть эту землю, видеть это небо, эту землю, мы будем жить и радоваться. И не будет причин для грусти. Давайте наслаждаться жизнью, как сказал в свое время Булат Акуджава, не забывать говорить друг другу комплименты. Вот так, наверное, Алексей. Мы хотим закончить сегодняшнюю передачу и поблагодарить всех радиослушателей. Очень нравится, когда люди неравнодушны. Вот это самое главное. Какие бы вопросы ни задавали, когда нет равнодушия. Когда все равно принимают вот участие в каких-то процессах. Да? Мы учимся понимать, принимать друг друга. И вот тогда чувствуем единство сердец. И хотим поблагодарить вас и вашу команду. Великолепная площадка для познания себя, для познания истины и для обмена тем, ну, что наработано, наверное. Благодарим. Низкий благодарим. Поклон всем. Благодарность большая всем. Вселенского масштаба, солнечного масштаба летит всем благодарность. Благодарю за теплые слова. Благодарю за то, что подарили солнечное тепло, солнечную радость своим появлением на нашей, как сказали, площадке. Очень было приятно с вами пообщаться и услышать ваши впечатления о том, что вы увидели, ваши мысли, рассуждения. Будете в гостях у индейцев, передавайте от Народного славянского радио. Это у меня лично пламенный привет нашим братьям. Я думаю, что, может, когда-то в эфире встретимся. Сначала с эфира начнем. Правда? Да хорошо, хорошо. Встретимся. Я буду рад пообщаться с добрыми людьми. А всем нашим радиослушателям напоминаю, что сегодня у нас 5 октября 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 15-й день месяца Божественного начала, 7526-го лета, четверик. Мы сегодня говорили с Ольгой и Юрием Шевченко на тему «Солнце зодчий нового времени». Очень интересные были вопросы и реплики. Низкий поклон всем тем, кто поддержал нашу дружескую беседу своим участием, своими репликами, вопросами, как в чате уже старого сайта, так и в чате нового сайта slavradio.org, также на нашем официальном канале YouTube. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.